Глава 28. Конунг Хальфдан Черный и его белокурая дочь. Приключения кончились. Мы прибыли в столицу Хальфдана Черного Упленд, где благополучно встретились со стариной Красным Лисом. Более того, я воссоединился со своим дракаром, сарай под который мне любезно предоставил Харальд Щит. Теперь я у Лиса вообще в неоплатном долгу. Северный змей, мой дракар, снова мой. И попробуйте теперь сказать, что у викингов нет чести. Что это разбойники и убийцы, которые забирают все, что плохо и хорошо лежит, а думают только о добыче и так далее. С Гедой Соленым я расплатился собственными деньгами. И не теми, что были оставлены мной на попечении Лиса. Эти вернулись автоматически. А теми, что хранились в денежном сундуке Северного Змея. А ведь это были даже не мои деньги. Совокупный капитал Хирдмана Флейфа Весельчака. Но все, что было на Северном Змее, по определению считалось моим. Так решил Мурха Красный Лис. То есть он без проблем присвоил бы и дракара, и имущество, вернее, поделил бы на всю команду в соответствии с долями, если бы я и Медвежонок отправились в Валхалу. Но раз я жив, то получите и распишитесь, как говорится. Кстати, Мурха Красный Лис был грамотным и свободно читал Библию отца Бернара. На латыни, что характерно. Но вернемся к делу. Хальфдан, как только до него дошла весть о нашем появлении, не замедлил выказать уважение. Прислал доверенное лицо, Харика Волка. Какое редкое имя, правда? Харик. Двукоренное. Хаар – высокий, рек – богатый, могущественный и тому подобное. Словом, крутой безмерно. А как известно, классики, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Поэтому Хариков тут море, а также Хрёриков, славных и могущественных, Хориков и прочих. О волках аналогично, сам я, к примеру. Но возвращаясь к Харику-волку, он был ярлом. Ярлом без территории, то бишь доверенным вождем конунга. Как позже пояснил мне Харальд Щит, волк был как-то вроде офицера по особым поручениям. Ну там, если прирезать надо кого... втихую или предложить что-то непопулярное. В моем случае имелось предложение более чем позитивное. Хальфдан предлагал кров и стол в своем дворце мне и моим домашним. Что характерно, Лис он не предложил. Хотя тоже можно понять, нас раз-два и обчелся, а у ирландца полный хирт проглотов. Жратвы не напасешься. Я отказался, максимально велеречиво. Мол, уже обещал своему старому другу Щиту остановиться под его кровом. Но всегда рад, и как только, так сразу. Доверенное лицо конунга, выдвинутые вперед челюсти, длинный нос, прозрачные глаза с характерным прищуром профессионального убийцы, изобразило в ответ что-то вроде добродушного оскала. Так улыбается отделенный от тебя решеткой леопард. Засим ярл развернулся и... наткнулся на растопырившего локтями у него на пути медвежонка. Секунд 10 они безмолвно мирились пиписьками. Потом медвежонок нехотя сдвинулся в сторону. Не уступил, а так. Типа стоять надоело. Харик-волк бормотнул что-то, двинул ноздрями хрящеватого носа и покинул подворье щита. «Что ему было надо?» – проворчал медвежонок, нависая надо мной. «От конунга пришел». Предложил быть его гостями. «Ты что так на него вызверился?» «Вызверился?» — медвежонок фыркнул. «Ты согласился?» «Нет, мы же договорились с Харальдом. Я тебе вопрос задал». «Ага, задал. Почему я на него вызверился?» Медвежонок качнулся с носков на пятки и обратно, смачно сплюнул. «Это ты точно подметил. Зверь он». «В каком смысле?» «Да вот в этом!» — медвежонок продемонстрировал татуированный кулак. «Берсерк? Да не может быть!» «Зверь! Со мной спорить будешь? Готов полмарки поставить, если снимешь перчатки, ты увидишь кое-что похожее». «И что? Ну, берсерк, ты тоже берсерк. И Стенульф, и Хавгрим палится, и что с того?» «А с того, умник, что мы берсерки, а он Ульфхеднар, хотя...» — Свартхёвди почесал грудь. «Их тоже берсерками называют, нарыгов». «Ульфхеднар, значит? И в чем разница?» «А зачем тебе это знать, Ульф Черноголовый?» «Любопытно», — процедил я, мгновенно ощетиниваясь. «Это еще что за наезд?» Медвежонок мое настроение считал на раз. Выражение недоверчиво угрожающее мгновенно сменила широчайшая улыбка. «Забудь!» — хлопок по плечу заставил меня покачнуться. «Ты брат мне, Ульф Вогинсон. Будь ты хоть троллем, я все равно тебя люблю». Знаешь, что сказала одна девушка из саги моего народа одному парню с деревянной палкой промеж ног? «Ну», — оживился медвежонок. Я редко говорил о своем прежнем. Она сказала: «У меня от твоей любви одни занозы». Медвежонок заржал, пихнул меня в бок, ухватил за куртку и попытался повалить на загаженный снег подворья. Как бы не так, я качнулся по ходу, сбил его подсечкой под слабую ногу и услышал за спиной смех Гудрун. Вся моя команда жила у Харальда Щита. Медвежонок, Гудрун, Тьюдар-певец, отец Бернар и Дрива-ходок, который, поразмыслив, решил вручить мне свое будущее. Я честно предупредил Нарега, что большая часть моего старого Хирда ныне на обратной стороне вечности. Дрива заверил, что готов испытать судьбу. Жизнь викинга рискована, зато она куда интереснее и прибыльнее, чем жизнь охотника. Так он считал. Проверка показала, вояка из него, как из кремня зажигалка. Щит на ногу не уронит, но не более того. Ладно, дело поправимое. За зиму мы с медвежонком его поднатаскаем. База у парня крепкая, скандинавская. Еще одна хорошая новость. Нашлись мои англичанки-ткачихи. Все, включая Бетти. На сносях, что неудивительно. Гудрун сказала, сконцы насиловали их всем поганым коллективом с того момента, как захватили мою усадьбу. И до дня продажи здесь, в Упленде. Я их выкупил. Не так уж дорого, потому что тайна их гражданской профессии так и осталась тайной. Да я бы по-любому их выкупил, потому что гейс. Теперь остались только те, кого продали в Оденсе. Выкупил, поглядел. И в очередной раз понял. Согласившись стать женой Лейфа, Гудрун приняла единственно правильное решение. Более того, если объективно сравнить меня и Лейфа, то, как мне не больно это осознавать, к покойникам не ревнуют, да что тебе себе-то врать, силой, внешними данными и даже амбициями весельчак переигрывал меня вчистую. Он переигрывал даже другого славного покойника, конунгового сына Харальда, что успел посвататься к Гудрун, пока мы с медвежонком решали его берсеркские проблемы. Лейф был круче, ведь тот жених уже родился сыном конунга, а отец Лейфа был обычным бондом и сыном бонда. Но не сомневаюсь, весельчак стал бы конунгом, если бы вдоводел не оборвал его карьеру. Хотя тоже неправильно. Вдоводел лишь поставил точку, а решила исход рука моей Гудрун, распоровшая ремни брони, из-за чего доспех сдвинулся, сбив безупречный удар, а потом разошелся, пропустив мой клинок. Гудрун, моя Гудрун, вот по-настоящему сильная женщина. И это в 17 лет. Трудно даже представить, кем она будет в 30. Не удивлюсь, если окажется покруче своей великолепной матушки. И еще один талант у нее открылся – фехтование. В искусстве владения оружием Гудрун делала явные успехи. Дорожку освоила настолько, что в поединке делала Дриву Ходока вчистую. И очень гордилась этим. А я тревожился. Мне совсем не нравилось, как менялось прекрасное лицо моей жены, когда она брала в руки боевое железо. Ее манера биться все чаще попахивала безумием. Однажды даже пришлось вмешаться в их с Тьюдаром тренировочный бой, потому что я увидел, что Гудрун бьется по-настоящему. Насмерть. Убить противника защищенным оружием трудновато, да и Тьюдар не Дрива-ходок. Он мужик опытный. Однако поединок я прекратил и прочел жене коротенькую лекцию по поводу того, что эмоции надо контролировать. Не поняла. Набросилась на меня, принялась целовать, и в результате мы оказались там, где оба были не против оказаться. Но тот запах крови, нереальный, мистический, что исходил от нее после победы над людьми Вагбранда Ярла, он никуда не делся. И не стану врать, что мне это не нравилось. Запах боли, запах потери, страха. Запах хищника, вот что это такое. Обычный уксус перестает быть чувственной игрой, когда ты знаешь, что зубы могут разорвать артерию. И действительно могут, потому что я знал. Хищник-убийца уже сидит в моей жене, ждет, когда я допущу ошибку или покажу слабость. И нож, с которым моя жена никогда не расстается, нож, который попробовал крови, хочет еще». И потом, когда мы все еще переплетенные в единое целое, неразделимые, но уже остывающие, расслабленные, лежали на влажной шкуре, щека к щеке, я вспомнил одно обещание. Даже не обещание, а просто слова, которые я отдал Богу в минуту отчаяния. «Если ты вернешь мне ее, я приму крещение». И он вернул. И именно чудом, потому что в том бою с Лейфом я был на волосок, вернее, на кожаный ремешок от смерти. Чудо свершилось, Гудрун со мной. Но та ли она, какой я знал ее прежде? Моя ли она? Или теперь ее хозяин тот зверь, что живет у нее внутри? А еще она носит моего ребенка.